Глава 19. Особняк. Против ожидания путешествие началось вполне идиллически. Лаурень, успевший уже усвоить, когда ко мне лучше не соваться, а когда можно и подойти с вопросом, вел себя просто идеально. То есть лишний раз меня не беспокоил, с глупостями не приставал и занимался именно тем, чем должен был заниматься. Руководил по мере сил своими гвардейцами, обеспечивал нам достойный ночлег и разузнавал кратчайшую дорогу до места назначения. Благодаря его стараниям мы добрались куда следует в самые сжатые сроки. По пути я пробовала размышлять над странными намеками Гарыша, но получалось плохо. Не хватало кое-каких данных, а поскольку свою, и тем более дедову библиотеку я в дорогу не брала, то приходилось довольствоваться чисто теоретическими построениями. Впрочем, вскоре мне стало не до них. Следовало заниматься делом. В донесении гарнизонного мага, пытавшегося провести расследование, никаких толковых сведений не оказалось. Да, люди, по свидетельствам местных жителей, пропадали. Да, найти их не удалось. Все, больше никакой информации не имелось. Добравшись до места, большим количеством сведений мне разжиться не удалось. Деревенские были изрядно напуганы. Староста повторил мне все то же самое, что было изложено в донесении, дополнив несколькими незначительными деталями. И на том дело застопорилось. Сидя за столом в отведенном мне под жилье домишке, я молча курила. Лаурень сидел напротив с таким видом, словно готов был ждать моих распоряжений отсюда и до послезавтра. Напавшая на него в последнее время молчаливость весьма радовала, ибо я могла поразмыслить в тишине и покое. А на само присутствие лейтенанта можно было не обращать внимания. Деревенский староста высказал показавшуюся мне сначала нелепой идею. Люди пропадают не просто так, потому что в этих местах такого испокон веков не бывало. Их похищают. Кто? Зачем? А это уж вы, госпожа независимый судебный маг, извольте разбираться. Вам за это деньги платят, и немалые. Ну, допустим. Кто, зачем, это можно обдумать позже. Сперва посмотрим на факты. Факт первый. Места здесь мирные, тихие, как я уже говорила. В худшем случае раз в год в лесу кто-нибудь по пьяному делу заплутает. Но чтобы люди пропадали в таких количествах, ничего подобного не бывало. Факт второй. Без вести пропадают в основном женщины, дети и подростки, реже старики. Словом, легкая добыча. Причем исчезают те, кто ходил в лес поодиночке или небольшими группами. Почему тогда вернулись целые невредимы те мужчины, что отправились искать своих жен и детей? Тоже ведь вдвоем, втроем пошли. Но вернулись же, даже не заблудились. Конечно, в последнее время почти никто не пропадал. Но только потому, что в замечательный грибной и ягодный лес отваживалось соваться все меньше народу. Нет, ни о каких разбойниках речи идти не могло. Те выбирают места пооживленнее, это во-первых. А во-вторых, предпочитают добычу побогаче. Ну что в самом деле можно взять с галаштанных селян? Зверь, если допустить, что в лесу завелся какой-нибудь опасный хищник, тоже не станет особо разбирать возраст и пол. Хотя можно, конечно, предположить, что выбирает он ту добычу, что выглядит менее опасной и более слабой. Но местные охотники, раз за разом прочесывавшие лес, не обнаружили никаких следов более-менее крупных хищников. Волчьи, да. Но волки в этих краях людей не трогают даже зимой. Здесь и более доступной дичи полно. Можно было бы предположить, какой-то особенно крупный волк свихнулся от жары и, раз отведав человеческой крови, принялся охотиться исключительно на двуногую дичь. Но в таком случае все равно должны были остаться какие-то следы, хотя бы клочья одежды, корзинки. Не в подол же пропавшие женщины грибы собирали. А поверить в то, что волк людоед, задрав какую-нибудь крестьянку и оттащив тело в укромное местечко, возвращается, чтобы замести следы на месте преступления, я поверить никак не могла. Значит, не разбойники и не хищные звери. Кто тогда? Хороший вопрос. Можно было еще предположить, что за людьми охотится какой-нибудь сумасшедший. Но опять-таки, даже самый изощренный убийца не может не оставить вовсе никаких следов. Допустим, место преступления он замаскирует, улики спрячет, но свои-то следы куда он денет? А ведь местные с собаками в лес ходили. Собаке, конечно, можно отбить нюх, но это будет заметно по ее поведению. Ничего подобного местные охотники не наблюдали. Искать кого бы то ни было в здешней чащобе смысла нет. Потребуется целая армия. А если учесть, что даже неизвестно, кого или что требуется разыскивать. Допустим, я могу поднять десятка-два птиц и с их помощью осмотреть лес. Это потребует порядка недели, а то и больше. И отнимет массу сил. Попробуй проконтролируй этих безмозглых птах. Поэтому самым простым и действенным способом оставалась ловля на живца. Местные на эту роль не подходили. Они теперь и близко к лесу подходить отказывались. Вернее, мужчин-то можно было бы уломать. Но мужчины как раз и не годились. Итак, ловля на живца. Неизвестный или неизвестные предпочитает женщин и детей, в крайнем случае стариков. В нашем маленьком отряде женщина только одна. Я. За старика с очень большой натяжкой может сойти капрал Ивас, но в нем по одному развороту плеч за версту можно угадать старого вояку. Остальные, за исключением Лаурини, дюжие молодые мужчины. «Ага, Лаурень», — позвала я. Лейтенант скинулся и уставился на меня преданным взглядом. «Снимите-ка мундир». Лаурень явно опешил, но приказ выполнил. Обнаружилась чистая, но далеко не новая, у воротника даже аккуратно заштопанная рубашка. «Угу». Я обошла вокруг Лаурени, подумала и взъерошила ему волосы. Так лейтенант сразу сделался похож на деревенского мальчишку. «Штаны и куртку мы вам добудем, не форменных же. А сапоги можно оставить. Они у вас, я вижу, вполне заслуженные». Лаурень следил за мной со все возрастающим любопытством. Я же просто вспомнила нашу удачную вылазку по рыночному кварталу. Тогда, помнится, Лаурень очень недурно изобразил молодого оборванца, решившего податься в наемники. Этот фокус может получиться и теперь. «А шпагу отстегните, Лаурень, отстегните». Я у нашего славного хозяина видела отменный тесак времен Третьей Горской войны. Такие ополченцы носили. Вот его и возьмете. Получится этакий юный сорвиголова. По молодости лет и неопытности совершенно безобидный. «Госпожа Нарн», — сумел наконец ставить словечко Лаурень. «А зачем этот маскарад?» «А я разве не сказала?» — удивилась я. «Мы с вами едем на разведку. Дальнейшие сборы много времени не заняли, и рано утром мы отправились в дорогу. Я даже особенно маскироваться не стала, только хитрым образом переплела косу и повязала косынку так, чтобы узел приходился чуть позади левого уха. Замысловатый такой узел. Я долго училась его завязывать». «Ивас», — сказала я капралу перед тем, как мы покинули деревню. «Вот, возьмите. Эта вещица настроена на меня. Как станет блажить, живо собирайтесь и по коням. Дорогу она вам укажет». «Госпожа Нарн». Капрал осторожно взял у меня побрякушку. «А может, я все-таки с вами?» «Не стоит», — отмахнулась я. «Не волнуйтесь, Ивас. За вашим ненаглядным лейтенантом я так и быть пригляжу. Вернуть в целости и сохранности не обещаю, но тут уж не обессудьте, как получится». «Да вы-то, госпожа Нарн, дама осторожная», — сделал мне неуклюжий комплимент Ивас. «Только вот господин Лаурень...» «Эх», — пожилой вояка махнул рукой. «Я отлично его поняла. Молод еще лейтенант и горяч, а в голове пусто. Отсюда все его неприятности. Если лет до 25 его не убьют, — пообещала я, — может, из него еще и получится что-нибудь путное. Не беспокойтесь, Ивас. Моей осторожности с лихвой хватит на двоих». Путь наш лежал вовсе не в глубину леса, как можно подумать, а совсем в другую сторону. До обеда я рассчитывала добраться до еще одного селения, от которого через лес вела вполне сносная дорога. В самом деле, не пробираться же с лошадьми тропками грибников, а пешком бродить почаще — вот уж удовольствие ниже среднего. Для меня, во всяком случае. Когда-то эти края были густо заселены, но по окончании последней магической войны здесь осталась большая пустошь. Лет за 200 пустошь покрылась лесом. Потом по краям этой чащобы начали селиться люди. Больших полей не распахивали. Жили в основном огородами и охотой. И вроде бы неплохо жили. Наше славное королевство довольно велико, но не так уж многолюдно. И селиться народ предпочитает поближе к большим городам, в основном на побережье. Вглубь же суши мало кто забирается. А если и селится кто-то вдали от цивилизации, то только такие вот охотники. Итак, кое-что от былых времен здесь все же сохранилось. Поговаривали, что в глубинах леса охотники порой натыкались на развалины зданий, даже приносили оттуда осколки разноцветных витражных стекол, обломки самоцветных колонн и панелей. Ну, а дороги в прежние годы прокладывали не чета нынешним. Эту вот даже время и наступающий дремучий лес не смогли уничтожить окончательно. Когда здесь вновь появились люди, дорогу, удачно ведущую через весь лес, немного расчистили и стали пользоваться. Иначе бы до ближайшего городка пришлось ездить кругом леса. А это путь не близкий. Ездили этой дорогой нечасто, но и не настолько редко, чтобы она успела снова зарасти. Для меня самым привлекательным в этой дороге было то, что она проходила как раз через ту часть леса, в которой пропадали люди. Ни в одной из соседних деревушек ничего подобного не случалось, как ни странно. Но все же я узнала, что не так давно из одного такого селения пропал без вести молодой человек, отправившийся в город за подарком для невесты. Говорили, правда, что жениться его понуждал отец, и парень просто сбежал искать лучшей доли. Вот и все. Но мало ли. Так или иначе, дорогой воспользоваться было необходимо. До нужного селения мы добрались быстрее, чем я рассчитывала, и безо всяких приключений. Там имелся даже постоялый двор, где мы перекусили на скорую руку, дали лошадям передохнуть и двинулись дальше по лесной дороге. «Госпожа Нарен», лейтенант чуть ли не впервые с начала нашего путешествия подал голос и сделал это весьма неуверенно. «Можно спросить?» «Лаурин», я тяжко вздохнула. «Но сколько раз вам повторять? Спрашивайте безмозно. Что вы в самом деле как маленький? Госпожа Нарен, а что вы хотите найти в лесу?» «Пока не знаю», — ответила я. «Хотя бы какие-то зацепки, по которым можно будет понять, в каком направлении искать дальше». Воцарилось молчание. «Меня, Лаурин, берут сильные сомнения в том, что в лесу орудуют простые люди», — сказала я, отвечая на очередной невысказанный вопрос Лауриня. «А кто же?» — лейтенант нахмурился. «Может, демоны?» «Лаурин», — поморщилась я. «Демоны, призраки и прочая дрянь на каждом шагу к большому моему счастью не попадается. Если, конечно, кто-нибудь с дуру эту самую дрянь не вызовет. Но здесь я присутствия потусторонних сил не ощущаю. Во всяком случае, пока». «Но кто тогда?» — не утерпел Лаурин. «Говорю же, понятия не имею». Пожалуй, я плечами. Я затем сюда и приехала, чтобы это узнать. Дело, кстати, обещает быть интересным. «Госпожа Нарен», — Лаурин замялся, — «еще один вопрос». «Ну?» «Я...» Лейтенант явно не знал, с чего начать. «Госпожа Нарен, я правильно понял, что, ну, разбойники, грабители, они бы наверняка остановили тот обоз, про который на постоялом дворе говорили. Ну, тот, что ушел через лес в город». Там охраны было всего ничего, а их не тронули. А дети пропадают. Значит, это не разбойники. Тут и грабить-то некого. Я с любопытством посмотрела на Лауриня. Неужели от частого общения со мной в этой непутевой голове завелись какие-то полезные мысли? Забавно. «Как ни странно, вы совершенно правы», — кивнула я, и физиономия Лауриня озарилась недоверчивой улыбкой. «Признаюсь, я уже думала об одержимом, сумасшедшем». Но даже самый осторожный одержимый не может не оставить вообще никаких следов. А ведь детей и женщин искали долго. Искали с собаками. И не с какими-то шавками, а с хорошими охотничьими псами. Я вздохнула. Сдается мне, Лаурин, у этого дела все-таки есть магический душок. И пренеприятный. Есть у меня одно подозрение. Вот его я и хочу проверить. «Мы за этим переоделись?» — уточнил Лаурин. «Да», — ответила я. «И еще. Я постараюсь воздержаться от любой магической деятельности, чтобы не спугнуть моего клиента. Если, конечно, он таков, как я полагаю. Так что постарайтесь хотя бы не поломать ног и рук. Договорились?» «Так вы думаете, что это какой-то маг?» — ошарашенно спросил Лаурин. «А что в этом такого?» — пожал я плечами. «Среди нашего брата тоже немало всякой сволочи. И недоучек, что еще хуже. Так, Лаурин, не сбивайте меня с мысли. Вы у нас отныне не лейтенант». «Не возражать», — прикрикнула я, заметив, что Лаурин открыл было рот. «Имя у вас останется прежнее. Не думаю, чтобы о вас тут слыхали. А вы хоть путаться не будете». Я перевела дыхание. «Я теперь Фелиция Нойрон, торговка лошадьми и прочим товаром, какой подвернется». Я дотронулась до замысловатого угла на своей косынке и усмехнулась. Такие носили контрабандисты, промышлявшие в самом деле любым товаром, в том числе и живым. Довелось мне как-то с ними столкнуться в юные годы. От них и научилась кое-каким тайным знаком. Если вдруг в лесу в самом деле завелись какие-то разбойники, они должны признать во мне свою. Вы мой, так сказать, телохранитель, а приходитесь вы мне каким-то дальним родственником. У тетушки Фелиции скверный характер, так что не удивляйтесь и не обижайтесь, если я начну вас третировать. Куда уж больше-то? Пробурчал Лаурень. Что-что? Скинула я брови и переспросила резким голосом торговки. «Что ты там бормочешь?» «Ничего, ровным счетом ничего». «Вам послышалось, тетушка Фелиция», — сообразил Лаурень. «Сойдет», — одобрила я. «А едем мы вроде как по делу», — уточнил Лаурень. «Да, на ярмарку в городе», — кивнула я. «Через несколько дней она как раз откроется. Вот мы с тобой едем прикупить лошадок». Я хлопнула Лауреня по плечу, так что он едва не ткнулся носом в лошадиную гриву. «А прочие мои помощнички, олухи такие, перепились и остались на постоялом дворе. Скоро нагонят. Ну да ничего. Тетушка Фелиция пока и сама управится, не впервой». «Какой у тетушки Фелиции голос противный», — себе под нос заметил Лаурень. «А ты попробуй, переори барышников на ярмарке», — хмыкнула я. Образ Фелиции Нойрон я любила больше остальных. Наверное, потому что, входя в него, мне приходилось не скрывать свой скверный характер, а напротив, давать ему разгуляться в полную силу. «А станет торговка лошадьми сама ездить на такой...» Лейтенант выразительно покосился на мою кобылу и благоразумно проглотил слово «кляча». «У тетушки Фелиции денег предостаточно», — сказала я. «Она может позволить себе мелкие причуды». «Ну что, вроде бы все вписывается в легенду». День подходил к концу. На завтра мы должны были въехать в ту самую часть леса, где творилось неладное. Пока же лесная дорога не подкидывала никаких сюрпризов. «Госпожа Нарон», — подал голос лейтенант и поспешил удостовериться. «Я помню, что вы сейчас Фелиция Нойрон, но спросить я хотел у госпожи Нарон». «Ну, спрашивайте», — разрешила я. «Только вы в последний раз упоминаете мое настоящее имя, Лаурень. Ясно вам?» «Да», — кивнул Лаурень. «Госпожа Нарон, я давно хотела знать. Вы ведь маг, так может...» «Ну?» — подбодрила я. «Может, нам неправда какое-то проклятие?» — спросил Лаурень, глядя в гриву своему коню. «Не то, которое... ну, вы знаете, а так. Иначе почему я всегда всем несчастье приношу? И сам все время...» Мысль была не лишена рационального зерна, и я повнимательнее взглянула на Лауреня. Маскировку ради этого нарушать не пришлось. Я ведь уже как-то упоминала, что помимо способностей мага, я обладаю и еще кое-какими. Просто предпочитаю об этом не распространяться. Не было на Лаурине никакого серьезного проклятия. Так болталось десяток бытовых и невыполнимых наподобие «чтоб ты лопнул» от какого-то горожанина, которого конь Лаурине обрызгал грязью. Было еще одно очень оригинальное от сослуживца. «Чтоб тебе всю жизнь на одно жалование жить». Эти я смахнула, не раздумывая, и сказала. «Нет на вас никакого серьезного проклятия, Лаурень. Спите спокойно». «Спасибо, госпожа Нарон», — понуро ответил он. «Значит, мне просто так не везет». «Не за что», — хмыкнула я. «А вы, Лаурень, подумайте. Не исключено, что полоса невезения вдруг кончится, и как начнет вам сплошь вести». Лаурень незаметно передернула. Судя по всему, такая перспектива его тоже не особенно радовала. Я рассмеялась, и дальше мы ехали молча. Заночевали мы на лесной опушке, и ночь прошла на диво спокойно. К нашему небольшому костерку не вышел ни дикий зверь, ни человек, даже лесные птицы, и те перекликались как-то неохотно. По сравнению с тем лесом, в котором нам однажды довелось побывать, этот казался веселой прозрачной рощицей, несмотря на деревья в два обхвата, теряющиеся кронами где-то в вышине. Я лично всю ночь благополучно проспала. Даже вездесущие комары меня не беспокоили. Все-таки дело шло к осени, и время кровососущих тварей подходило к концу. Лаурень же поутру отчаянно зевал, из чего легко было сделать вывод, что ночью он не спал, как все приличные люди, а изображал из себя дозорного, то бишь пялился слепающимися глазами в окружающую поляну темноту. Ничего углядеть он там все равно бы не смог. А в результате столь бессмысленного времяпрепровождения, конечно, не выспался и теперь клевал носом, рискуя полететь со своего норовистого жеребчика головой вперед. Наше идиллическое путешествие начинало мне надоедать. Если окажется, что я зря все это затеяла и теперь попросту теряю время, то жаловаться будет не на кого, только на собственную глупость. Кто знает, может быть, этот неизвестный или неизвестный и не рискнет приблизиться к двоим путникам, у одного из которых на поясе висит к тому же устрашающего вида тесак. На Лаурине же не написано, что пользоваться этой штуковиной он не умеет. Тесаком орудовать — это не шпагой махать. А сам тесак не точили со времен той самой войны, с которой его привез хозяин. Но судьба все-таки решила смилостивиться надо мной, потому что стоило мне окончательно соскучиться и начать в полголоса напевать старинную песенку самого непристойного содержания, Лаурин делал вид, будто не слушает. Но сам разве что ушами не шевелил, а уж краснел, как моя лошадь фыркнула и запрядала ушами. На лесного зверя она бы среагировала совсем иначе. Свою кобылу я хорошо изучила. Стало быть, впереди за изгибом лесной дороги нас поджидали люди из плоти и крови, а не какие-нибудь призрачные создания. Да и какие там призраки средь бела дня? Лаурин, негромко сказала я. Что бы сейчас ни происходило, не лезть на рожон. Говорить буду я. Лаурин мотнул лохматой головой в знак того, что понял, а минутой позже мы миновали поворот и оказались нос к носу со встречающими. Их было всего лишь двое. Пешие, но, судя по всему, лошадей не привязали где-то неподалеку. Кроме того, за придорожными кустами определенно прятался еще кто-то. Причем прятался не слишком умело. Слышно было сдержанное сопение и приглушенный шорох листьев. Тоже мне засада называется. «Эй!» — окликнул один из встречающих. «Господа проезжающие, не торопитесь так, подорожную заплатить надо бы». «С какой стати?» — поинтересовалась я склочно. «Твоя дорога, что ли?» «Здесь частное владение», — заявил второй мужчина. «Это с каких это пор?» — подбочинилась я. «Сколько здесь не езжу, лес ничейный был, а уж дорога тем более». «Это раньше они были ничейные, а теперь вовсе даже хозяйские», — сплюнул себе под ноги первый. «Так что платите-ка за проезд, госпожа хорошая». «Да я ж тебя сейчас...» Я потеснила было невежу лошадью, но тот проворно отскочил назад. В руках второго появился небольшой арбалет, вполне недвусмысленно нацеленный мне в грудь. Чудная сцена. Если это и разбойники, то какие-то совершенно дикие, раз не разобрали хорошо понятного всем более-менее приличным преступникам знака, того самого замысловатого узла на моей косынке. Арбалеты я никогда не любила. А с тех пор, как меня не так давно чуть не приколотили к двери парочкой болтов, не взлюбила их еще больше. «Не дергайтесь, уважаемая», — сказал арбалетчик. «И пацан ваш пусть за оружие не хватается. Не поможет». «Ну что, теперь крикнешь, кошелек или жизнь?» Не собиралась уступать Фелиция Нойрен. «Так ведь ты и промазать можешь, милый. А пока перезарядишь, я тебя и сама успокою». Воцарилось недолгое молчание. Очевидно, стрелять без прямого к тому повода этот парень не мог. А давать ему этот повод я вовсе не собиралась. Неизвестно, сколько бы мы еще изображали этакую скульптурную группу, но внезапно в кустах затрещало, и на дорогу выбрался еще один участник этого фарса. Одет он был немного получше той парочки, что загораживала нам дорогу, а физиономию имел самую, что ни на есть, продувную. Из особых примет у него имелись яркие веснушки, маленький шрам на подбородке и плохо выведенная татуировка на тыльной стороне левой кисти. Что она изображала в незапамятные времена, понять было невозможно. «Так», — сказал он, обращаясь к двоим стражам дороги. «Вы что это себе удумали, олухи? Вы здесь зачем поставлены?» Арбалетчик промычал что-то невнятное и опустил оружие. Второй парень хмуро уставился себе под ноги. «Вы, госпожа, их извините», — обратился ко мне, выбравшийся из кустов мужчина. «Дурни дурнями. Сказано же, с приличными людьми и обращаться прилично. А им хоть кол на голове тиши, так и норовят кого-нибудь грабануть». «Ты, любезный, кто таков будешь?» — мрачно спросила я. «И что за чушь несли эти двое? Лес, мол, теперь не бесхозный, дорога тоже. С каких пор, интересно знать?» «Так кто не чушь, госпожа?» — расплылся в улыбке веснущатый. «Раньше же здесь усадьба была. «Так вот, теперь хозяева вернулись, все как полагается, и грамоты все есть. Только про то вам лучше сама хозяйка объяснит. Мы-то люди маленькие, за дорогой следить поставлены. Я вот старше над этими олухами. Винчем кличут». «Да не трендычи ты!» — оборвала я трескотню Винча. «Говори толком». «Так я толком и говорю», — не обиделся Винч. «Хозяйка приказала, ежели приличный человек по дороге едет, со всем обхождением встречать и к ней провожать. Только этим долдонам разве ж вдолбишь?» Он кивнул на мрачно переминающуюся с ноги на ногу парочку. «Им что, крестьянин косорылый, что знатная госпожа, все едино. О, обормоты. Так что, госпожа, милости просим, за мной провожу в лучшем виде». «Куда это ты собрался нас провожать?» — подозрительно спросила я. «Я в гости к твоей хозяйке не собираюсь. У меня своих дел по горло». «Госпожа, ну не откажите, сделайте милость», — очень правдоподобно взмолился Винч. «Время уж к вечеру. Что ж вам в лесу ночевать? Хозяйка наша страсть как гостей любит». «Надеюсь, не на ужин», — с мрачной иронией подумала я. Дальше отказываться смысла не было, я ведь все равно собиралась выяснить, что происходит в этих краях. А эта невесть, откуда возникшая хозяйка, возможно, знала ответы на некоторые мои вопросы. «Ну», — протянула я, — «если так, далеко ли ехать?» «Да рядышком тут», — обрадовался Винч. «Сейчас я только лошадь приведу, мигом доберемся». Ехать в самом деле пришлось недалеко. Вскоре нашим глазам открылась совсем недавно проложенная просека, уводящая в сторону от дороги. Винч ни на какие мои вопросы прямо не отвечал, обещая, что, дескать, хозяйка сама расскажет, что гостям полагается знать. А он, по своему скудоумию, может сказать какую-нибудь глупость, за что его потом хозяйка со свету живет. Лаурин ехал чуть позади меня, и чувствовалось, что ему явно не по себе. Я могла его понять. Очень уж ситуация напоминала страшные сказки, в которых наивных путников заманивали в гостеприимный дом, а потом проделывали с ними всякие ужасные вещи. Я, правда, себя к разряду наивных путников не относила. А что до Лауриня, то он мог бояться, сколько вздумается, лишь бы приказы выполнял. А в том, что даже будучи перепуганным насмерть, лейтенант своему служебному долгу ни за что не изменит, я уже имела удовольствие убедиться. Наконец деревья расступились, и нашим глазам открылось прелюбопытнейшее зрелище. Оказывается, деревенские охотники не приверали. В глубине леса в самом деле сохранились старинные постройки. Это же строение не только сохранилось, но и было недавно отремонтировано, что можно было заметить невооруженным взглядом. Довольно большой, добротный каменный дом, старой архитектурной традиции, ровесник замков Лагарсты и Лисель, старше королевского дворца. От тех времен, в которые он был возведен, в густонаселенных местах осталось немногое. Развалины старинных храмов, иногда фрагменты крепостных стен и еще каких-то укреплений. Разве что замки еще держались. Но этой усадьбе повезло. Выглядела она хоть и старой, но не ветхой. Крепкое строение, в котором и гостей принимать не стыдно. И можно выдержать небольшую осаду. Ну, во всяком случае, осаду временем этот дом пережил вполне успешно. Винч соскочил с коня, открыл перед нами ворота, а пока мы спешивались и передавали лошадей подоспевшим слугам, куда-то испарился. Впрочем, он почти сразу же вернулся. «Прошу за мной, госпожа», — сказал он. «Хозяйка вас уже ждет. Да так удачно поспели, ужин скоро». Здание было выстроено в форме незавершенного квадрата, во внутренний дворик и проводил нас Винч. До этого места руки рабочих еще явно не дошли. Кое-какие из плит, которыми был вымощен дворик, треснули, раскрошились и ждали замены. У стены нахально выросло несколько кривоватых деревьев, а в чаше фонтана, некогда украшавшего центр дворика, угнездился роскошный развесистый куст, сплошь усеянный алыми ягодами. Я бы на месте хозяйки так и оставила. Уж больно экзотично выглядела эта композиция. Впрочем, долго осматриваться нам не пришлось. «Простите, что заставила вас ждать», — раздался звучный женский голос, и обернулась. К нам приближалась, очевидно, хозяйка усадьбы. Довольно высокая, крупная дама лет 50 на вид, а то и больше. Одета она была по последней столичной моде, что выглядело несколько странно в этом запустелом месте. В здешнюю обстановку больше вписались бы наряды трехвековой давности. Из ткани, что пошла на пышное платье этой дамы, по моим грубым прикидкам, можно было бы сшить пару армейских палаток или, к примеру, парус для морского корабля. Драгоценностей же, украшавших порядком увядшую шею, уши и пальцы этой женщины, хватило бы на то, чтобы снарядить небольшую армию. «Крайне любопытно. Я должна извиниться перед вами за грубость своих людей», — церемонно произнесла женщина. «Увы, я вынуждена довольствоваться теми, кто имеется в наличии. А учтивость отнюдь не является главной из их добродетелей». Я помалкивала, беззастенчиво разглядывая хозяйку усадьбы. «Пускай выговорится. Тогда придет и мой черед. Лишь бы Лаурин что-нибудь не ляпнул не в попад». Но лейтенант, помня, видимо, мое предупреждение, молчал, словно воды в рот набрал, и делал вид, будто разглядывает выщербленные от времени статуи, стоящие по углам дворика. «Позвольте же представиться», — сказала дама. «Сани Дарай, хозяйка этого чудного местечка, к вашим услугам. Арная Дарай», — добавила она многозначительно. «Могу ли я поинтересоваться вашими именами?» «Да чего же нет», — хмыкнула я, и, демонстрируя полное отсутствие хороших манер, почесала в затылке. «Меня звать Фелиция Норрен. Торгую помаленьку, чем придется. А это недоразумение», — я ткнула пальцем через плечо. «Лауринем кличет». «Послала небо помощничка». Я склонилась к даме и доверительно прошептала. «Внучатый племянник моего последнего мужа. Пришлось взять с собой Хламона. Хотя толку с него, как от козла молока. Только и умеет, что под ногами путаться». «Вы, тетушка Фелиция, зря не наговаривайте». Неожиданно встрял Лаурин, а я от неожиданности чуть не подпрыгнула. «Много ваши хваленые подручные наработали, скажите на милость. Как напились, так поди лежат в повалку на постоялом дворе. А если бы дядюшка меня с вами не отправил, так и ехать бы вам одной. Стыд и срам для такой уважаемой госпожи». «Ладно, твоя правда, племяш». Я отвесила Лауриню ласковый подзатыльник, но слегка не рассчитала усилия, и парень едва не сунулся носом в землю. «За эту самодеятельность он у меня еще получит». «Представьте, Арная Дарай, эти олухи подручные мои, как дорвались до браги и девок, так не оттащить. Плюнула я на них, да и поехала дальше. Как проспятся, догонят. А нет, туда им и дорога, на жалованье сэкономлю. Да и не впервой мне. По молодости я и без всяких подручных прекрасно обходилась». «Теперь так сложно подыскать хороших слуг», — сочувственно кивнула та. По-моему, наш балаган возымел действие, и Арная Дарай была уже не рада, что ушлый Винч заполучил к ней в гости такую пристранную парочку. Очевидно, торговка лошадьми была все-таки не самой подходящей компанией для благородной дамы. Однако же за ворота нас не выставили. «Что же я держу вас во дворе?» — спохватилась Арная Дарай. «Идемте, госпожа Нойрен. Вы, должно быть, хотите умыться с дороги. Вам сейчас приготовят комнаты, а скоро уже подадут ужин. Вы ведь не откажетесь разделить со мной трапезу?» «Тетушка Фелиция покушать за чужой счет никогда не откажется», — пробормотал Лаурин явно с таким расчетом, чтобы Дарай его услышала. «Да что с ним такое? На подвиги потянула?» «С удовольствием присоединюсь», — воскликнула я. «Надеюсь, Арная Дарай готовит у вас получше, чем на постоялом дворе. Давненько мне не доводилось пробовать такой пакости». «Ну что вы, у меня отменный повар». Несколько натянуто усмехнулась Дарай, и подозванный щелчком пальцев Винч проводил нас в дом. Внутри здания следы запустения были еще более заметны. Очевидно, въехав в этот дом, Сания Дарая приказала привести в порядок несколько жилых помещений. Прочее же оставила до лучших времен. В доме было пыльно, под ногами кое-где хрустели осколки стекла, какие-то черепки. Лестница, ведущая на второй этаж, оказалась, правда, чисто выметена, а перила цветного камня даже носили следы недавней полировки. «Слуги с ног сбились», — посетовала Дарай, подбирая юбки, чтобы не мести ими по пыли. «Привести в порядок этот дом после стольких лет. Я не представляю, сколько еще времени понадобится, чтобы он обрел, наконец, жилой вид. Наняли бы десяток баб в деревне. Они бы вам эту развалину до блеска в момент вылезали», — хмыкнула я. «Увы, я не настолько богата», — печально ответила Дарай, теребя ожерелье стоимостью в 2 средних размеров городских дома. «Приходится обходиться своими силами». Меня разобрал смех. Так и представилось, как по вечерам, скинув пышное платье, Арная Дарая собственноручно драет полы или полирует узорчатые стенные панели. Впрочем, платье как раз можно и не снимать. На него за один проход соберется как минимум половина всей пыли и паутины, что осели на полу и на стенах. Винч показал нам более-менее прибранные комнаты, расположенные совсем рядом, дверь в дверь, и испарился. Предполагалось, что гостям нужно отдохнуть с дороги. Я, впрочем, отдыхать не собиралась. А вместо этого сгребла собравшегося было юркнуть за дверь Лаурине за шиворот и втащила в отведенную мне комнату. «Это что за самодеятельность?» — прошипела я, убедившись предварительно, что нас никто не подслушивает. «Для этого мне опять-таки нужно задействовать традиционную магию, что оказалось как нельзя кстати». «Что вам в голову взбрело?» «Госпожа Нарен!» Лаурин осторожно попытался освободить свой воротник из моих пальцев, но не преуспел в этом. «Я помню, что вы приказали молчать, но...» «Но...» — нахмурилась я. «Это госпожа...» — говорилось Лаурине с трудом, и я с неохотой выпустила его рубашку. «Так и придушить можно сгоряча». «Это госпожа... хозяйка, то есть...» «Лаурин, я поняла!» Я тяжко вздохнула. «Мы пока тут видели только одну женщину. Хватит уже уточнений». «Так точно, госпожа Нарен». Лаурин сглотнул и продолжил. «В общем, Арная Дарай на вас так смотрела?» «Нехорошо. Мне показалось, она догадывается, что вы непростая торговка. Да и не очень вы похожи на простую торговку, госпожа Нарен. Простите». «Лаурин, беда мне с вами». Я не знала, сердиться мне или смеяться. «И за кого же она могла меня принять, по-вашему?» «Не знаю». Лаурин серьезно посмотрел на меня снизу вверх. «Но если бы она что-то заподозрила, вы бы ничего так просто от нее не узнали. Ведь правильно?» «В общем, да», — кивнула я. «И вы, стало быть, решили выставить бедную тетушку Фелицию старой самодуркой, жадной и брехливой к тому же». «Ну...» — Лаурин опустил голову. «Простите, госпожа Нарен. Я хотел как лучше». «Надеюсь, на этот раз не получится, как всегда», — ядовито сказала я. «Пёс с вами, Лаурин, идите уже, умойтесь с дороги. Того и гляди, нас ужинать позовут». В ожидании приглашения к столу я решила поразмыслить. Да, пожалуй, Лаурин был прав. Взгляд, которым окинула меня Дарая, был весьма цепким и уж точно подозрительным. Может, мне еще стоит сказать спасибо непутевому лейтенанту? Впрочем, если кто и был подозрителен, так это сама Сания Дарая. Судите сами. Но откуда взяться посреди леса? Да в этой глуши благородной даме, увешанной драгоценностями баснословной стоимости. Оставалось надеяться, что за ужином госпожа Дарай сама поведает об этом. Еще я очень рассчитывала на то, что отравить нас за этим самым ужином не попытаются. Это я распознаю без труда. Но как отказаться от сдобренного им блюда, не вызвав подозрений? А если вспомнить замок над лесом, то и те безобидные вроде бы травки, которыми меня там попотчевали. Увы, увильнуть от ужина было никак нельзя, особенно после выступления Лауриня. Что ж, будем уповать на удачу. Удача, кажется, пока не собиралась поворачиваться ко мне спиной. Во всяком случае, никаких посторонних примесей, подаваемых на стол блюдах, мне пока что обнаружить не удалось. И это, правда, не значило, что их там вовсе не было. Но знать о себе они пока не давали. Арная Дарая, переодевшаяся в другое, не менее пышное платье густого винного цвета, изо всех сил играла роль радушной хозяйки дома. И не могу сказать, чтобы ей это вовсе не удавалось. «А что вас в такую глушь-то занесло?» — спросила я напрямик, когда мне надоело выслушивать щебет Дарая. В конце концов, богатая торговка вовсе не обязана обладать великосветскими манерами. «Неужто не могли найти местечко попригляднее?» «Ах, госпожа Нойрен...» «Когда-то здесь был дивный край», — мило улыбнулась Дарай. «Увы, после войны все пришло в упадок, а мои предки, спасавшиеся от гибели в далеких краях, так и не осмелились вернуться сюда». «А вы, стало быть, решили рискнуть», — кивнула я между делом, обгладывая ножку какой-то птицы, по вкусу похожей на куропатку. Повар у Дарай в самом деле был отменный. «Охота была в такую даль тащиться ради этакой развалины». «Боюсь вам не понять, госпожа Нойрен», — покачала головой Дарая. «Моя семья ведь почти забыла о своих корнях, о своем родовом гнезде. Я случайно обнаружила документы, из которых узнала об этом поместье, и решила вернуть то, что принадлежит мне по праву». «А толк-то?» — пожала я плечами. «Это вам еще повезло, что дом цел оказался. Ну, отремонтируйте его, и что? жить станете. Это летом тут славно, а зимой впору от тоски взвыть. На сотни верст вокруг никого. Одни охотники, которые уж по-человечески говорить почти разучились. Оно вам надо?» «Я понимаю, в первое время будет трудно», — вежливо произнесла Дарай. «Но я не намерена останавливаться на достигнутом. Здесь богатая земля, и она достаточно отдохнула. С хорошим хозяином эти места могут процветать». «Вам, простите, лет-то сколько?» — прищурилась я, поставив локти на стол. «Вижу уж немало. А век человеческий не так долог, как хотелось бы. Но приведете вы усадьбу в порядок. Может, сгоните сюда сотню-другую крестьян, распашьте землю. А дальше что? Кому все это достанется? Если у вас дети есть, что же они с вами не отправились?» Мой вопрос Дарае не понравился. А мне не нравился разговор в целом. Все эти бредни о возрождении родового гнезда звучали, будто в чувствительном романе о злоключениях благородной семьи на протяжении пары-тройки веков, из тех, что не так давно вошли в моду. Ослу было ясно, что на восстановление здешних пахотных земель придется убить прорву сил, времени и денег. И на кое-то понадобилось стареющей даме, у которой, кажется, и наследников-то нет, сказать сложно. «Детей у меня, к сожалению, нет», — произнесла наконец Дарая. «Но у меня немало других родственников. Выбрать из них достойного наследника не составит труда. Главное, чтобы он полностью разделял мои устремления». Она мочила губы в стакале с вином. «Да и умирать я пока не собираюсь. В нашей семье живут подолгу. А не боитесь жить-то тут?» Закинула я пробный камень. «Здесь я слышала неладно что-то. По деревням вон люди пропадают». «Мужицкие бредни», — фыркнула Дарай. «Сколько здесь живем, даже дикого зверя страшнее зайца не видали». «Ну-ну», — хмыкнула я. «Дело ваше, конечно. Я бы ни за что не рискнула жить на отшибе. Случись что, никого не дозовешься». «У меня неплохие охранники», — туманно ответила Дарай и поспешила сменить тему. «А что это ваш милый племянник ничего не ест?» Лаурин и в самом деле ковырялся в поданном блюде, как курица в навозе, но содержимого в тарелке не убавлялось. Неужто тоже боится отравы? «Да он у нас парень простой, к разносолам не приучен», — осклабилась я. «Поди, не знает, с какой стороны за это диво взяться». «Но, думаю, это блюдо придется по нраву вам обоим». Обольстительно улыбнулась Дарая, и по ее знаку на стол подали восхитительно пахнущее жаркое. Даже подозревая, что оно может быть отравлено, я все равно не смогла удержаться и не попробовать. А это, знаете ли, многое говорит о мастерстве повара. Лаури не тот бросил ломаться и, страдальчески взглядывая на меня, воздал должное роскошной оленине. «Что за приправа?» — поинтересовалась я. «Знакомый запах, а никак не вспомню». «Госпожа Нойрен, ну не думайте же вы, что я разбираюсь во всех этих тонкостях», — рассмеялась Дарай. «Об этом нужно спрашивать у моего повара. Вот уж поистине мастер своего дела, согласитесь?» «О, да», — воскликнула я вполне искренне. «Позвольте угостить вас еще кое-чем», — сказала Дарай. Рядом со мной возник слуга с подносом, на котором помещалось три высоких стакана с нежно-оранжевой жидкостью. «Ручаюсь, вы никогда такого не пробовали». «Ну, отчего же?» — ответила я, взяв стакан и осторожно понюхав содержимое. «Выдержанный сок алаиской зимоплодки, не так ли?» «А вы разбираетесь в таких вещах?» — удивилась Дарая. «В чем я только не разбираюсь?» — хмыкнула я. «Так я угадала». «Вы правы. Это именно он, трехлетней выдержки». Дарая ласково улыбнулась. «Отведайте же». «Простите, Арная Дарай, даже пробовать не буду». Не менее обаятельно улыбнулась я и чувствительно пнула под столом лейтенанта, который как раз успел донести стакан до рта. «И тебе, племянничек, не советую». Лаурин вздрогнул, едва не расплескав редкостный напиток, и поспешно отставил стакан подальше. «А чего же?» — заметно огорчилась хозяйка дома. Я только усмехнулась. «Сок алаиской зимоплодки на вкус восхитителен». А стоит столько, что не всякий вельможа может позволить себе иметь у себя на столе этот напиток. На мой взгляд, стоимость сока этой невзрачной ягоды бессовестно завышена. С другой стороны, давить сок из зимоплодки — занятие неблагодарное, потому что в ягодах его содержится до смешного мало. Ягоды, между прочим, есть не советую. Редкая гадость на вкус. А вот хорошо постоявший сок, который, кстати говоря, и не думает портиться и скисать, приобретает изумительный вкус и цвет. Естественно, чем он старше, тем дороже стоит. В точности, как хорошее вино. Но кроме этих удивительных свойств, есть у сока зимоплодки еще одно, о котором знают немногие. Арная Дарай определенно знала, потому и предложила нам сей напиток. Зачем? Вопрос другой. И я, кажется, уже знала на него ответ. «Да оттого, Арная Дарай», — ответила я, «что вы попотчевали нас отменным жарким с приправой из волчегонки и красного болотного ореха». Лаурин заметно побледнел, очевидно напуганный этими очаровательно звучащими названиями. «Не робей, племянничек», — подбодрила я. «Травки эти совершенно безобидны, разве что называются противно. Только вот в сочетании с соком лаисской зимоплодки они дают весьма неприятный эффект». Дарай молчала, все сильнее сжимая губы. Очевидно, я серьезно испортила ее замысел. «Какой?» — не выдержал лейтенант. «Будет выворачивать наизнанку, пока все кишки не выблюешь», — любезно просветила я. «Не смертельно, но крайне неприятно. Так ведь, Арная Дарай?» «Вы непростая торговка», — заметила та сквозь зубы. «Конечно, непростая», — хмыкнула я. «А вы не так уж умны, раз не заметили вот этого». Я указала на хитрый узелок на своей косынке. На лице Дарая ничего не отразилось. Очевидно, она даже не знала, что это за знак. «Надо же!» — несколько обиженно заметила я. «Я-то считала, что нашего брата всюду узнают. Он поди ж ты». «Неважно, что это все означает и кто вы такая на самом деле», — проговорила Дарая, поднимаясь из-за стола. «Винч!» Лаурин вскочил с грохотом, отшвырнув стул. Я последовала его примеру. Впрочем, толку от этого было немного. В обширную залу ввалилось несколько дюжих молодцов во главе с Винчем, и сомневаться в их намерениях не приходилось. «Взять их!» — приказала Дарай, отступая к стене. «Лаурин», — прошипела я, — «сопротивляйтесь всерьез. Только постарайтесь, чтобы вас не убили и сильно не покалечили». «Понял», — серьезно отозвался лейтенант. И вот тут-то и началась безобразная драка. Тесак у Лаурине вышибли сразу же. Я ведь говорила, что пользоваться им лейтенант не умел. Впрочем, он не растерялся и некоторое время достаточно успешно отбивался увесистым стулом. У меня из оружия имелся длинный нож. Я даже успела им воспользоваться. Но, увы, нож завяз в чьей-то крепкой ручище, и я была вынуждена его бросить. Пришлось запрыгнуть на стол, и еще некоторое время мне удавалось довольно успешно отбиваться ногами. Одного моего меткого пинка вполне достаточно, чтобы свернуть на сторону физиономию. Главное, не дать при этом ухватить себя за ногу. Увы, долго развлекаться таким образом не получилось. Винч, очевидно, вспомнил волшебное действие, оказанное на меня на дороге арбалетом, и вскоре на меня нацелилось аж три такие штуковины. «Давайте-ка по-хорошему, госпожа», — выдохнул Винч, держась за голову. Ему тоже перепало подкованным сапогом. «Сласть оттуда, не то хуже будет». В ответ я выдала длиннющее нецензурное ругательство, но со стола все-таки спустилась и даже позволила себя обыскать. За спиной глухо ахнул Лаурин, которому угодили под ребра сапогом. У него отобрали таки стул, а поскольку сдаваться лейтенант не собирался, то церемониться с ним не стали. С меня сняли все, вплоть до колец и серёг. Я уж не говорю о своих бесчисленных подвесках. Сапоги тоже заставили снять и вытряхнули из них все ценное, включая засапожный нож и спрятанные под двойной стелькой золотые монеты. Ладно, еще пояс не отобрали. Хороша бы я была в сваливающихся штанах. С Лауренем проделали ту же процедуру, только куда менее вежливо. Так что мой лейтенант приобрел весьма растерзанный вид. «Но ты получишь», — туманно пообещала я Дарай, когда нас с Лауренем куда-то потащили мимо нее. «Когда наши узнают, как ты со мной обошлась, от этой халупы камня на камне не останется». «Боюсь, они никогда об этом не узнают». Невозмутимо улыбнулась Дарай и обратилась к Винчу. «Заприте их как следует. Я займусь ими позже». Заперли нас и в самом деле на славу. Во всяком случае, окованную железом дверь не сразу получилось бы вынести и тараном. Да и пойди развернись с тараном в узком коридоре. Что ж, я прошлась по камере, куда засунули нас с Лауренем слуги госпожи Дарай. 5 шагов в длину и 7 в ширину, крохотное окошко под самым потолком, видимо, для вентиляции. А до потолка не достанешь. Подвалы тут были глубоченные. Крохотный светильник над дверью. Тоже не дотянешься, если только на плечи друг другу встать. Холод от каменного пола и стен исходил зверский. А если учесть, что нас оставили босиком и без верхней одежды, то станет ясно, что чувствовать себя комфортно в таких условиях было затруднительно. Из мебели имелись узкие деревянные нары у дальней стены, на которые я немедленно забралась ногами, чтобы не стоять на ледяном полу. «Лаурень!» — окликнула я лейтенанта, застывшего посреди камеры. «Что вы там встали? Идите сюда. Все теплее будет». Я, положим, от холода особенно не страдала. Терморегуляция у магов отменная. При желании я вообще могу спать голой на снегу. Другое дело, что таких безумных идей мне в голову никогда не приходило. Но даже я чувствовала себя несколько неуютно. Что уж говорить об обычном человеке. Лаурин еще немного помялся, потом все-таки решился и устроился на нарах, прижавшись спиной к моей спине и обхватив руками колени. Так в самом деле было теплее, хотя не скажу, что слишком удобно. Спина у Лаурини оказалась на редкость костлявой. «Сильно вас помяли?» — спросила я. «Да нет», — с сомнением ответил Лаурень, видимо, прислушиваясь к своим ощущениям. «Синяков наставили. Да вот ногу еще порезали, когда сапоги снимали». «Спорю на что угодно вашим же ножом», — вздохнула я и чуть повернулась, чтобы оценить масштаб бедствия. «Ничего смертельного, но и приятного мало». Подумав, я стянула с головы косынку. «Держите, Лаурень. Перевяжите хотя бы, а то заразу какую-нибудь затащите». «Госпожа на...» Лаурень вдруг осекся. «А нас никто не слышит?» «Нет», — ответила я. «Неужто вы думаете, я не проверила этого первым же делом?» «Хорошенько вы живы обо мне мнение, Лаурень». «Простите, госпожа Наран», — пробормотал Лаурень и взял мою косынку. «А дальше что?» «А дальше подождем, посмотрим, что будет делать наша милая хозяйка», — сказала я. «Хотя я примерно уже представляю, что именно». «Госпожа Наран, зачем ей потребовалось нас травить?» — спросил Лаурень. «Этим вот соком». «Да чтобы избежать того побоища, что мы с вами учинили», — хмыкнула я. «Так не проще было какого-нибудь сонного зелья насыпать?» — удивился Лаурень. «Проще, конечно», — вздохнула я. «Но многие, особенно торговцы, носят с собой амулеты, настроенные как раз на подобные мелкие пакости, и могут распознать такое снадобье. Вы же видели, сколько у меня на шее всякой ерунды болтается, Лаурень». Я усмехнулась. «Большая часть этих побрякушек не стоит и фальшивой монеты. А так никто ничего не заподозрит. Простые специи, редкий напиток. Ну а ослабевших гостей сунуть под замок куда как проще. Когда внутренности наружу просятся, Лаурень, тут уж не до того, чтобы отбиваться, поверьте». «Но вы-то все-таки заподозрили», — сказал Лаурень. «Я, Лаурень, вспомнила замок над лесом и милую девушку по имени Алора», — ответила я. «У той тоже имелись лишь невиннейшие травки. Запах приправы меня сразу насторожил. Никогда раньше не видела, чтобы оленину приправляли волчегонкой и болотным орехом. Хотя, конечно, вкусно получилось. А уж когда подали сок зимоплодки... Впрочем, вам это не интересно. Сколько дед натаскивал меня в свойствах различных растений и их сочетаний, вспомнить страшно. Из всего этого в жизни мне пригодилась лишь малая талика, но таким образом, что я готова была заказать для старинных дедовых травников золотые переплеты. Почему же она тоже такими вот невинными травками не воспользовалась, чтобы нас усыпить?» — задал резонный вопрос Лаурень. «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Может, она таких трав не знает. А может, мы нужны ей в полном сознании». «Ну и зачем же мы ей?» — спросил Лаурень угрюмо. «Думаю, нас должны убить», — сказала я совершенно честно. «Зачем?» — Лаурень ощутимо вздрогнул. «Для чего ей это?» «Говорю же, у меня пока есть только подозрения, но достаточно обоснованные», — вздохнула я. «Видите ли, Лаурень, наша милая хозяйка — ведьма». «А?» — Лаурень все-таки не выдержал и обернулся. Не знаю, что такого он углядел в моем затылке, но спросил заметно спокойнее. «Это правда?» «Чистейшая», — хмыкнула я. «И тянет от нее, Лаурень, какой-то такой мерзостью. В энергетическом плане, естественно. Что предположение тут может быть только одно. Дарая балуется человеческими жертвоприношениями». Спина Лауреня окаменела. «И всех деревенских тоже она?» — спросил он глухо. «Боюсь, что так», — вздохнула я. «Да, Саня и Дарая самом деле была ведьмой. Очень сильной и очень немолодой. Если она выглядит на 50, то на самом деле ей должно быть раза в 3 больше. Она старше меня и, несомненно, опытнее. Но у меня есть одно преимущество. Дарай, сдается мне, никакая она не орная, не знает, что я маг. Извечная проблема. Маг не может определить ведьму, если не перенастроится особым образом. Но точно так же и ведьма не способна засечь мага, пока тот не начнет работать или если не будет знать, что именно искать. Я знала, что ищу. Дарай же определенно не подозревала во мне мага. Иначе не обошлась бы со мной так беспечно. Человеческие жертвоприношения — серьезное обвинение, и кара за это полагается более чем суровая. Даже не столь важно, с какой именно целью Дарай это проделывает, хотя брошенная ею вскользь фраза «умирать я пока не собираюсь», тот факт, что в лесу исчезали в основном женщины и дети, все это ведет к одному. Довольно известное заблуждение. Для того, чтобы продлить собственную жизнь, нужно забирать чужие. Ему поддавались не только маги и ведьмы. Тогда все встает на свои места. Сила юности, заключенная в детях и подростках, животворящая сила женщин. Мужчины с этой точки зрения практически бесполезны, как бы это ни уязвляло их самолюбие. А старики? Мудрость, что ли, ей понадобилась? Почему бы и нет, в конце концов? А впрочем, на 20 женщин и детей пропало 3 стариков, так что, может быть, Дарая тут и ни при чем. Либо с ними расправились для отвода глаз. Это уже не так важно. Но моих догадок и голословных обвинений лично мне было мало. Я хотела взять Дарая с поличным. Однако, и как эта коллегия умудрилась просмотреть такую мощную ведьму? Ведь, судя по всему, Дарая успешно пряталась на протяжении многих лет. Вот только сейчас вдруг словно с цепи сорвалась. Не исключено, что она и прежде промышляла такими опасными забавами. Но раз ее не поймали, значит, она была очень осторожна. Что же подвигло Дарай заняться сурово наказуемыми деяниями почти в открытую? В самом деле, как в страшной сказке. Дом в лесу, куда любого путника приглашают в гости, только обратно на дорогу путник уже никогда не выйдет. Но не могла же она не понимать, что долго это продолжаться не сможет. Нет, что-то здесь не так. Пожалуй, Дарай нужно будет допросить до того, как передать в руки коллегии. Сдается мне, она знает что-то интересное. Не исключено, что ведьма просто свихнулась на старости лет. Но вдруг нет. Впрочем, гадать я могла сколько угодно. Но пока оставалось только ждать развития событий. Сидеть просто так было скучно. И чтобы не молчать, я спросила. «Лаурень, а как поживает ваша сестра?» «Лейда, если не ошибаюсь». Лаурень вздрогнул. Очевидно, он успел уже с головой погрузиться в интереснейшие мысли о ведьмах, жертвоприношениях и прочей пакости, и такой резкой смены темы не ожидал. «Все хорошо, госпожа Нарон», — ответил он с запинкой. «Вы были правы. В том заведении с ней хорошо обращаются, ей нравится». Я в этом и не сомневалась. Собственно, и спросила я только потому, что не так давно видела Лаурине в городе, чинно прогуливающимся в компании младшей сестры. Девочка выглядела вполне цветуще, и даже хромота ее была почти незаметна. «А поместье?» «Поместье». Лаурин замолчал ненадолго. «Там, в общем, там и не осталось никого. В замке живут еще несколько слуг, остальные подались по деревням, как вы и говорили, госпожа Нарон». «Ясно». Приятно, что я снова оказалась права. «Лаурень, а неужто ваше имение вовсе не приносило дохода?» Судя по движению за спиной, Лаурень помотал головой, потом сообразил, что глаз на затылке у меня нет, и ответил вслух. «Почти никакого, госпожа Нарон. Отцу же оставили всего ничего, самые бросовые земли. А к тому же он всю жизнь прослужил в гвардии и не очень-то умел управляться со всем этим хозяйством. Так, кое-как на уплату налогов хватало». Я только вздохнула. Да уж, откуда старому гвардейцу знать, когда что сеять и сажать, какие земли лучше занять под посевы, а на какие пустить пастись скотину. А вот его отпрыски могли бы поднапрячься и попробовать постичь эту премудрость, к слову говоря. Люций пытался овец разводить, словно услышал мои мысли Лаурень. Ну, мой старший брат. Хотя отец говорил, что не пристало дворянину. Все равно ничего не вышло. Первую же зиму все околели. «Все с вами понятно, Лаурень». Я только покачала головой. «Вот уж в самом деле злосчастное семейство». «Госпожа Нарн, а почему вы спросили?» — поинтересовался вдруг Лаурень. «Так», — дернула я плечом. «Из любопытства. А что?» «Нет, ничего». Лаурень помолчал, потом осторожно произнес: «Госпожа Нарн, вы знаете, я имею честь быть знакомым с вашим уважаемым дедушкой, а кроме него у вас есть родные?» Я помолчала. Лаурень таки умел задавать неудобные вопросы. Впрочем, никакого секрета здесь не было. «Простите, если я что-то не то...» — испуганно начал было Лаурень, но я перебила. «Бросьте извиняться, Лаурень, не за что!» Я вздохнула. «Кроме деда у меня никого нет. Простите», — почти шепотом повторил Лаурень. «Да ерунда, Лаурень», — хмыкнула я. «Это было слишком давно, я почти ничего не помню. И тайны тут тоже никакой нет. Весь город судачил чуть не год кряду». «Это и в самом деле не было тайной. Уж больно громкое получилось событие. Мне было тогда 5, не больше, и наша семья, куда более многочисленная, чем ныне, обитала в богатом пригороде Арастана. Однажды средь бела дня в наши ворота постучался гонец на взмыленной лошади и поинтересовался, дома ли господин Нарн. Открывшая на стук служанка ответила, что да, дома, и гонец отдал ей некий пакет для хозяина, после чего ускакал прочь. Разговор их слышала соседка, и только благодаря этому в дальнейшем удалось восстановить ход событий. Итак, гонец ускакал, а спустя несколько минут наш дом взлетел на воздух, унося жизни моего отца, моей матери, моего нерожденного еще брата и нескольких слуг. Дед в тот день уехал еще до рассвета, никого не поставив в известность. Водилась за ним такая привычка. Меня же в доме не оказалось лишь по счастливой случайности. Я очень удачно обнаружила незапертую заднюю калитку и улизнула на соседнюю улицу играть с малышней. Там и отыскал меня дед, разом состарившийся 20 лет. Несколько дней я провела в незнакомом месте. Потом был порт, корабль. Я впервые увидела море и сразу влюбилась в него. И долгое плавание. Спустя 3 недели я уже бегала на перегонки с младшими детьми князя Горастаса I, давшего нам приют. Найти того гонца и определить, кто передал пакет, так и не удалось. Ясно было одно. Кто-то воспользовался сильнейшим боевым заклинанием, сработавшим на прикосновение руки моего отца, Феррама Нарена. Кому он мог насолить до такой степени, чтобы с ним решили свести счеты столь сложным способом, не мог предположить даже дед. Отец был большим специалистом по замысловатым кражам и хитрым убийствам. И, как и я, терпеть не мог лезть в политику, в отличие от деда. Я много раз слышала эту историю от деда. Как ни ломал он голову, так и не смог понять, кому перешел дорогу мой отец. Я же не могла понять другого. Почему дед так поспешно покинул Арастан? Но на этот вопрос он никогда мне не отвечал. «Госпожа Нарн!» Я все-таки повернулась и встретилась взглядом с Лауренем. Сказать, что мой краткий и не слишком эмоциональный рассказ задел его за живое, значит ничего не сказать. У лейтенанта даже глаза потемнели. С чего бы он это вдруг? Я не должен был спрашивать. «Да хватит уже оправдываться, Лаурень», — с досадой ответила я. «Повторяю, это было слишком давно, а я мало что помню. Все, что я знаю лишь со слов деда, вот и все». «Но...» Лаурень вдруг нахмурился. «Госпожа Нарн, я, может быть, опять скажу глупость, но почему господин Нарн был уверен, что убить хотели именно вашего отца?» Я посмотрела на Лауренья как на диковинное существо из знаменитого собрания коллегии, которое вдруг решило сойти с выставочного столика и заговорить. «Вы меня иногда поражаете, Лаурень», — сказала я. «Вроде бы у вас ветер в голове, но порой вы такое выдаете. Хоть стой, хоть падай». «А?» Лаурень захлопал ресницами. «Меня, Лаурень, тоже посещала эта мысль», — усмехнулась я. «И неоднократно. От деда мне узнать ничего не удалось, но окольными путями я выяснила, что как раз в то время он завершил громкое расследование, вытащив на свет грязные делишки одного весьма богатого и знатного вельможи. Там было много чего интересного, начиная казнократством и заканчивая совращением малолетних. Разве только баловства с запретными искусствами не хватало для полноты картины. Так что, если уж быть честной с самой собой, кое-кто мог решить отомстить именно деду, а не моему отцу. Благо было за что. Гонец ведь не уточнил, какому именно господину Нарну, Эргусу или Фераму, предназначался пакет. В том же, что заклинание сработало на прикосновение руки отца, нет ничего удивительного. Ведь он был ближайшим кровным родственником деда. А подобного рода заклинания строятся именно с использованием крови жертвы. Умелому магу достаточно и крохотной капли. Тогда нет ничего странного и в поспешном бегстве деда за море. Он не мог не понимать, что тот, кому он перешел дорогу, на достигнутом не остановится. Если уж ему было наплевать, что вместе с Фергусом Нараном погибнет вся его семья, то чего можно ожидать от такого человека? Будь дед один, не останься у него что терять. Я уверена, он бы никогда не уехал, а помирился силами с неизвестным. Впрочем, это мне он неизвестен. А деду еще как знать. Но у него оставалась я, последняя надежда на продолжение династии. И дед решил отступить. Лично я полагаю его действия крайне разумными. «Я тоже», — сознался Лаурень, когда я договорила. Ответить я не успела. Дверь распахнулась, пропуская нескольких крепких парней из свиты Дараи. Без долгих разговоров они подхватили Лауреня под локти и вытащили за дверь. «Эй, а как же я?» — крикнула я вслед. Лаурень бросил на меня через плечо взгляд, одновременно испуганный и полный уверенности в том, что ничего дурного с ним случиться не может. «Знали бы, куда так торопитесь!» буркнул в ответ один из верзил. «Успейте еще». Я только хмыкнула и поудобнее устроилась на нарах. «Ладно, теперь нужно немного подождать. Главное, не упустить нужный момент».